Глава 51. Он ждал меня на пороге кабинета. Не улыбнулся, не протянул руки. Это был сейчас капитан полиции Миллер. Дверь за нами закрылась. «Проблемы с парковкой?» — спросил он. «Вроде того. Но опоздал я не из-за этого. А из-за чего?» Он бросил взгляд на мою рубашку. «Из-за того, что совершил чудовищную ошибку». Он стоял, не двигаясь, не произнося ни слова. «У тебя тут есть магнитофон? Он включен?» — спросил я. «Нет. А тебе он нужен? Наоборот. Но я не знаю, верить или не верить». «Тебе я не стал бы врать. Ты еще как стал бы». На его губах мелькнула улыбка. Он открыл ящик стола. Я заглянул туда. Магнитофон работал. Сделанная от руки надпись на кассете гласила «Альберт Сэмпсон, Экофронт» и дата. «Выключи». Он повернул рукоятку. «Дай пленку». Я протянул руку. «Зачем?» «А вдруг он автоматически включается от голоса?» «Понятно». Он вытащил пленку и отдал ее мне. «Теперь поклянись на семейной Библии чреслами Уэнди, что здесь нет больше записывающего устройства». «Клянусь, у меня не было времени соорудить что-нибудь похитрее», — сказал он. «Кроме того, ты мой друг. Хватило бы и одного магнитофона». Я пододвинул стул к окну рядом с его столом, сел и задрал ноги на подоконник. Миллер тоже повернул свое кресло, и мы стали разглядывать стоянку машин на Маркет-сквер. «Сначала я подумывал набрать тебе, Джерри», — сказал я. Он что-то буркнул в ответ. Они ко мне приходили. Я сидел дома, занимался своими делами, и вдруг они пришли. «Зачем?» «Из-за бомбы, которую подложили в здание коммерческого банка. И которой там не оказалось. А кто-то ее взял. И они попросили меня найти ее». «Почему тебя, Ал?» Моя женщина задала тот же вопрос. Я повторил объяснение членов Экофронта. «Потому что я работаю в одиночку». «И что дальше?» — спросил Миллер. «Они сказали, что если я не возьмусь за поиски, они ни к кому больше не обратятся». «Неужто? Еще заявили, что у меня одного есть шанс предотвратить возможную гибель людей». Я повернул к нему голову. «Говорят, что один человек пострадал от взрыва. Врачи считают, он выживет». «Уже кое-что». «А почему ты не пришел ко мне?» — спросил он. «Они страшно нервничали. Боялись, что я свяжусь с полицией. Следили за мной, угрожали. В случае провала они теряли все и хотели удостовериться, что я их не продам». «Не знаю. Конечно, я мог обратиться к тебе и все рассказать, но найти бомбу показалось мне важнее. Тем не менее, я заставил их дать слово, что во время поисков они больше никаких бомб подкладывать не будут». «И что же?» «Сегодня утром я получил от них письмо, что пропавший сверток, мол, найден, и они больше не нуждаются в моих услугах. Я решил, что они отыскали бомбу и взорвали ее». Какое-то время мы сидели тихо. Я догадывался, о чем он собирается меня спросить. «Я не могу сказать, кто они такие. Еще не знаю», — сказал я. «Не верю», — сказал он. «Тебе видней. Ты их прикрываешь? Террористов? Не понимаешь, что с тобой будет?» Это не они устроили взрыв, а тот, кто взял бомбу. «Откуда, к дьяволу, ты знаешь?» И хотя Миллер говорил почти шепотом, казалось, что он орет. «Я имею представление, что они за люди, и не верю в их вину». «Тогда кто?» «Не знаю». «И долго ты работал на них?» «Несколько дней». «У тебя уже есть ниточка?» «Ну, как подобраться к виновным?» «Есть». «Ну и как?» «Хоть об этом ты мне расскажешь?» «Нет». «Тогда ситуация выйдет из-под контроля». «Не понимаю», — он тряхнул головой. «Чего не понимаешь?» Он повернулся лицом ко мне. «Ты что, серьезно думаешь, что я дам тебе уйти из этого здания?» «Думаю, дашь», — «С какой стати? А с той, что если не дашь, то моя ниточка оборвется, и тебе уже не добраться до тех, кто взорвет бомбу». «И ты не расскажешь, что тебе известно?» «Ни слова не скажу». «Даже с риском провести остаток дней в тюрьме?» Я пожал плечами. «Господи», — сказал он и потряс головой, — «ты что, не понимаешь, в каком мире живешь? Не даешь себе отчета, что играешь с огнем? Считай, повезло, если тебя просто посадят и отберут разрешение на работу. За терроризм в нашем штате можно получить и высшую меру». «Я что, уже попал в террористы?» «Если никого не поймают, отдуваться будешь ты». «А, ладно. Я знаю одно», — сказал я. «У меня есть вполне надежная ниточка к тому, кто увел бомбу из коммерческого банка». «Теперь это уже надежная ниточка. Минуту назад была просто ниточка». «Мне думается, я знаю человека, который может реально опознать вора». «Реально опознать? Что это значит? Совпадает это с моим пониманием опознания?» «Думаю, да. И я должен тебя выпустить отсюда». «Для тебя это лучший вариант». «А кто будет отвечать, если ты никого не найдешь?» «Джерри», — сказал я, — «ты кому-нибудь сообщил, что я собираюсь к тебе приехать?» «Конечно. Охраннику при входе. А кто-нибудь знает, зачем я приехал?» Он вздохнул. «Нет». «Почему же ты промолчал?» «Подумал, что присутствие дюжины наших ребят, которые в ярости будут размахивать пистолетами, не создаст нужной атмосферы для конструктивного разговора». «А еще ты подумал, что у тебя появилась возможность самому распутать самое крупное дело последних лет?» «Конечно, с моей помощью. Но это не важно, ведь и ты мне столько раз помогал». Он молчал. «Ты все еще ужасно честолюбив, Джерри», — продолжал я. «Считаешь, что из тебя выйдет отличный начальник полиции, при условии, конечно, что должность позволит занять черному. Так? Скажи уж лучше поставить на темную лошадку». Я захохотал. «Ну ты чего это гогочешь? До этого момента я не был точно уверен, что в комнате нет второго магнитофона». Он тоже рассмеялся. Мы хохотали оба. Потом я снял ноги с подоконника и вышел.